солдат спокойно. «Отойди, водовоз, ушибу, водяной». «А зачем ты замок ломаешь? Он чай денег стоит». Солдат. «За дверью этой Марья искусница». Водяной. «Не верь сплетням». «Эй вы, сестрицы-сплетницы, прочь из дворца, на берег которого стопчу». Шорох, шум, звон. Раковина вырывается из ваниных рук, взвивается к сводчатому потолку, улетает. А за нею все раковины, разбросанные по песчаному полу коридора. Водяной. «Вот так-то у нас будет потише». Он достает из складок одежды связку ключей. Водяной. «Никого за этой дверью нет, гляди!» Он отпирает висячий замок. Дверь распахивается с печальным протяжным звоном. Ваня вбегает в подводную темницу. Пяльцы стоят посреди пещеры. Но исчез Ванин портрет. Исчезла и Марья-искусница. Солдат обходит пещеру. Никого. Пропала узница. Водяной глядит на солдата во все глаза. Водяной.